Глава 32, в которой барон Эхо получает второй шанс. Больше медлить нельзя. Так решили Гамет Навара и его спутники, узнав, что имперские селиты охотятся за детьми, которым предстоит повлиять на судьбу всей страны. Марта и берберийский король много лет возглавляли движение повстанцев, противников нынешней власти, и давно планировали государственный переворот. Теперь, когда события принимали столь опасный поворот, необходимо было действовать. Вечером в гостинице «Левая галоша» должно было состояться важное собрание заговорщиков. Марта и Гамет с самого утра отправились на телеграф и разослали по всей провинции зашифрованные послания, в которых говорилось, что дядюшка Мариус приглашает своих племянников на праздничный ужин. Некоторая сложность возникла с оповещением Рыжего Андерсона, главы братства говорящих котов. Было точно известно, что он уже прибыл в город и скрывается где-то на задворках чугунной головы в развалинах старого сталелитейного завода. А там телеграфа точно не было. Но с этим делом обещал помочь Акаций. Коту ничего не стоило отыскать в округе одного из своих говорящих собратьев и передать через него послание верховному предводителю братства. Покончив с приглашениями, Марта и Гамет отправились на прогулку по городу. Артемид Треха остался в гостинице. Им с Мариусом еще предстояло приготовиться к встрече важных гостей. На рыночной площади чугунной головы проводили аукцион. Здесь собралось много фермеров из окрестных деревень. На продажу были выставлены сельскохозяйственные инструменты, овощи и фрукты, телеги и необходимая в хозяйстве утварь. Ведущий аукциона выкрикивал наименование товара и его цену. Желающие тут же начинали торговаться. Король Берберии и его спутница прошли бы мимо, но очередной лот аукциона вдруг привлек их внимание. «Каменное пугало для птиц!» — выкрикнул продавец. «Черного цвета! Обнаружено на вокзале Бургервилля!» Марта резко остановилась и повернулась к сцене, на которую выставляли товар. «Что там?» — удивленно спросил Гамет. «Черная статуя», — тихо проговорила та. «Кажется, это и не статуя вовсе». «Ну и образина!» — воскликнул кто-то из фермеров. «Да тут не то, что вороны, моя жена побоится выйти в огород». Над рынком грянул дружный хохот. Марта внимательно присмотрелась к статуе, похожего на жабу старика с длинными волосами, уродливым одутловатым лицом и выпученными глазами. «Поверить не могу», — всплеснула руками она. «Да ведь это же барон Эхо!» Теперь и Гамет Наварро узнал его. «Почему он каменный?» — удивился король кочевников. «Кто-то из эселитов опробовал на нем заклятие трансформации». «Это ведь он предупредил меня о нападении Лионеллы», — вспомнил берберийц. «Правда?» — удивилась Марта. «Никогда бы не подумала, что он может выступить против Миледи». «Он бы и не выступил, но, видимо, решил занять ее место у трона императора», — сказал Гамет. «Из-за своей ненависти и алчности он способен предать кого угодно». «Наверное, за это его обратили в камень», — догадалась Марта. «Лионелла отплатила ему за измену». «Он мог бы оказаться ценным помощником в нашем деле», — заметил берберийский король. «В жизни не встречал более хитрого и изворотливого типа. Жаль, что теперь он бесполезен». «Процесс обратим», — возразила его спутница. «Я могу вернуть ему человеческий облик». «Серьезно? Может, тогда купим его?» — предложил Гамет. Им повезло. Никто из фермеров не позарился на каменные изваяния уродливого старика, так что единственные желающие приобрели его за сущие копейки. Они наняли носильщика, и тот доставил статую барона прямо в гостиницу Мариуса. Марта решила опробовать свой рунный посох. Оказалось, что в гостинице он работает, но с большими перебоями. Чтобы снять с барона заклятие, ей пришлось спуститься вместе со статуей в подвал левой галоши. Только здесь излучение вышек не мешало магии. Гамет и Артемид встали по обе стороны от изваяния, достали сабли и приняли оборонительное положение. Настал черед Марты. Она направила на барона свой посох, держа его двумя руками, и, закрыв глаза, стала быстро шептать заклинание. Черный цвет статуи постепенно светлел. Обратная трансформация завершилась громким хлопком. «Надо!» — договорил барон Аурели эхо, фразу, начатую несколько дней назад. Затем он повалился на спину, прикрываясь рукой, и замер с широко раскрытыми глазами. Кочевники стояли прямо над ним, направив свои клинки ему в грудь и лицо. «Марта! Гамет!» — испуганно завертел головой толстяк. У него на лбу заблестели капельки пота. «Где я? Что происходит?» Колдунья изящно взмахнула своим посохом. Барон эхо вздрогнул. «Я только что расколдовала тебя, Аурелий», — улыбнулась она. «Лионелла», — вспомнил барон. «Эта проклятая Мегера хотела меня убить!» «Верно», — отозвался Гамет. «И теперь главный вопрос — хочешь ли ты отомстить ей? Если нет, Марта вернет тебе прежний каменный облик». «Конечно, я хочу отомстить», — поспешно проговорил барон. «По ее вине я столько времени...» «А, кстати, сколько времени прошло?» «Несколько дней», — Марта пожала плечами. «Она обратила тебя в каменную статую. Мы увидели статую на фермерском аукционе и купили. Кстати, как ты на нем оказался, нам неизвестно. Да это и не столь важно. Но если бы не мы, стоял бы ты сейчас на грядке в качестве пугала для птиц». Аурели эхо поежился. «Но зачем вы помогли мне?» — недоуменно спросил он. «Ведь мы никогда не были особо дружны». «Это еще мягко сказано. Но у нас есть кое-что общее. Ты ненавидишь Лионеллу». Марта сделала шаг в направлении барона, пристально глядя ему в глаза. «Этого нам вполне достаточно. Так ты поможешь нам?» «Что вам от меня нужно?» «Мы собираемся свергнуть императора», — раздался голос короля кочевников. Эхо повернулся к нему и испуганно вытаращил глаза. «Я не могу предать Всевелдора!» Его голос задрожал. «Уж кто-кто, а ты можешь предать кого угодно», — усмехнулась Марта. «К тому же мы хорошо тебе заплатим», — пообещал Гамет. Услышав про плату, эхо мгновенно успокоился. Он отлично знал, что кочевники щедры и всегда верны своему слову. Глаза барона алчно блеснули. «Да и зачем хранить верность человеку, которому совершенно плевать на тебя?» — подал голос Артемид Треха. «С момента покушения на Гамеда прошло уже столько времени, а император до сих пор не объявил тебя в розыск. Скорее всего, он уже забыл о твоем существовании». «Он боится, Лионеллу Меруан исцелит», — возразил барон. «Не хочет, чтоб она знала, что он в курсе ее планов, ведь император сам попросил меня предупредить Гамеда». «А откуда он узнал обо всем?» — спросила Марта. «Нас предупредил старейшина Мануэль из Ордена Эсселитов». «Вот как?» — удивилась колдунья. «Значит, Мануэль тоже недолюбливает Миледи». «Ваши старейшины ее терпеть не могут», — сказал эхо. «Она обращается с ними, словно со своими слугами, и им это не по вкусу». «Приятно слышать», — улыбнулась колдунья. «Я опасалась, что старейшины могут поддержать войска императора во время переворота, но если даже Мануэль хочет избавиться от Лионеллы, он вряд ли придет ей на помощь». «Решай», — обратился Гамет к барону. «Или ты помогаешь нам, или снова становишься каменным». «А что я получу взамен?» — спросил эхо. «Кроме денег за свою помощь». «О чем ты?» — не понял Артемид. «Мне плевать на то, кто станет новым императором», — пояснил барон. «Но я не хочу терять свои привилегии, ведь сейчас я второй советник правителя. У меня много слуг, огромный красивый дом в столице, владения по всей стране». «Советником ты больше не будешь, и из дворца тебе придется убраться», — твердо сказала Марта. «Но ты сохранишь свои владения и свое состояние». «Ладно». Немного подумав, мрачно кивнул барон. «Я согласен. Что мне нужно сделать?» «Об этом поговорим позже», — ответил король кочевников. Он перевел взгляд на Артемида. «Запри его пока в какой-нибудь каморке». «Запереть?» — возмутился Аурелий Эхо. «Но я ведь обещал вам свою помощь». «Это на случай, если ты вдруг передумаешь», — усмехнулся Гамет. «Я никогда в жизни не поверю в твою порядочность».